Глава восьмая. Ничего другого он им так и не сказал. «Я вас предупрежу, когда сам буду знать больше». «А? Но успокой нас. У тебя хоть подружка-то есть?» «Подружка?» — возмутился он. «Да никогда в жизни! Подружка! Какое мерзкое слово! Невеста, дорогой мой!» «Но ведь ей об этом известно?» «О чем об этом? Что вы помолвлены?» «Пока нет», — признался он, дернув носом. Франк вздохнул. «Узнаю Филу. Ладно, проехали. Только не присылай нам приглашение накануне свадьбы, идет? Чтобы я успел купить хороший костюм. А я платье», — добавила Камилла. «А я шляпу», — подала голос Полетта.